Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Ха и иллюстрированные фитопатологом У. Альгуньки, девочки моей родной, чтобы не скучала. Печатается по изданию «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина», описанные по семейным преданиям московским ботаником Ха и иллюстрированные фитопатологом У. Москва, 7-й год республики, 1924-й. Издание автора. Первая часть, глава первая, начало. «Летят за днями дни крылаты». Поповский. Поповский Николай Никитич. Поэт, переводчик, ученик Ломоносова, один из первых профессоров Московского университета. Догорали дни московского бабьего лета. Белые плотные облака недвижно стояли на синем, почти кубовом небе. Золото осенних кленов расцвечивало Коломенское и склоны Нескучного. В воздухе реяла паутина. А по ночам холодные лунные тени летящих облаков тревожно проносились по дорожкам московских садов. Это были последние дни безмятежного московского жития молодого Бутурлина. С трепетом необычайным вспоминал он впоследствии эти неповторяемые дни своей юности. Он помнил Орлова, который, устав от созерцания кулашных боев и могучего маха белоснежного сметанки, часами сиживал на зеленых лугах Нескучного и, смотря в воду, поставленной перед ним серебряной купели, старик уже не мог поднимать головы, ловил отражение бесчисленных голубиных стай, выброшенных с его голубятин в безоблачное небо и белыми облаками, реющих над крестами Новодевичьего и над Излучиной Москвы-реки. Орлов Алексей Григорьевич, 1737-1807, граф, генерал-аншеф, вывел знаменитую породу орловских рысаков. Это было время, когда Параскева Жемчугова пленяла сердца в Кусковском театре, и 20 домашних театров московских вельмож безуспешно пытались оспаривать ее славу, когда Головкин, Теорес и Чефроли наполняли строящиеся дворцы московской знати полотнами великих мастеров, рожденными под горячим солнцем Италии и в призрачных туманах Амстердама, а Новиков и Шварц в тиши масонских лож задумывали планы работ московских мартинистов. Жемчугова, графиня Шереметьева, Прасковья Ивановна, театральный псевдоним, настоящая фамилия Ковалева, 1768-1803, актриса, певица, до 1798 года крепостная, затем жена графа Шереметьева. Головкин Петр Гаврилович, конец 18-го, начало 19 века. Граф, коллекционер, имел в Москве большое собрание картин, привезенных из заграничных путешествий. Теорес, начало 19-го, московский торговец картинами и другими произведениями искусства. Чефроли, начало 19-го, московский торговец картинами и другими произведениями искусства. Новиков Николай Иванович, 1744-1818, просветитель, издатель, писатель, журналист, масон. Шварц Иван Григорьевич, умер в 1784 году, профессор Московского университета, писатель-мистик, просветитель. По его проекту при Московском университете основана педагогическая семинария, друг и соратник Новикова, масон. Федору Бутурлину в эти дни казались вереницей балов, спектаклей Медоксова театра и чинных ужинов Аглицкого клуба, где бывал он, сопровождая старика отца, и где выслушивал, скучая, суждения былых государственных мужей об ошибках петербургской политики и кознях иллюминантов. Кочуя с бала на бал, соперничая с Корсаковым в успехах покорения сердец, а с Дундуковым в числе выпитых бокалов, Бутурлин мог почитать себя счастливейшим из смертных, пока в одной из осенних ночей провидению не оказалось угодным бросить его в круговорот событий необычайных, выбивших на многие годы его жизнь из спокойного русла. Корсаков Иван Николаевич, вторая половина XVIII, начало XIX века, фаворит Екатерины II, красавец, модник, имел славу удачливого волокиты. На балу у Разумовских со старой теткой княжны Гагариной сделалось нехорошо, и Марфенька, за которой он более месяца уже ухаживал тщетно, не кончив контрданса, должна была покинуть бал, едва успев заткнуть за обшлаг его рукава коротенькую записку. С трудом разбирая невнятные слова, Федор вновь и вновь перечитывал четыре строчки, наполнившие его душу радостью. В волнении необычайном понял, наконец, что Марфенька велела ему быть этой же ночью в 2 часа у ее балкона в саду. Еще не было и 12, и Бутурлин не представлял себе, как вынесет он вечность двухчасового ожидания. Сутолока бала его угнетала. Его сознание давили мигающие свечи канделябр, голубые лакеи, бесшумно ступая, разносившие прохладительные напитки, и толпы девушек, скользивших по лаковому полу анфилады парадных комнат. Он не впопад отвечал на вопросы и был бесконечно рад, когда удалось ему незамеченным выбраться с бала и, кутаясь в плащ, скрыться в осеннюю холодную темноту улиц Лефортово. Было холодно и сыро. Луна все чаще и чаще застилалась громадами надвигающихся на нее туч. И не прошло и получаса, как Федор под струями тяжелого осеннего дождя уже жалел, что слишком поспешно покинул теплые комнаты дворца Разумовских. Порывы ветра не раз сносили с его головы черную шляпу, а развивающийся плащ, казалось, перестал быть защитой от дождя. Водяные потоки заливали камзол, и Федор с трепетом соображал, во что обратится его наружность через час подобного испытания. Путаясь в темноте в переулках и спотыкаясь о подвертывающиеся под ноги тумбы, он никак не мог выйти назад к разгуляю, и был несуразно обрадован, когда среди всеобщего мрака перед ним блеснули ярко освещенные от потела изнутри окна какого-то дома. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, начал Бутурлин, что было сил, стучать у его подъезда.